Подле камина сидела молодая прекрасная девушка, едва вошедшая в тот счастливый возраст, где сходятся все светлые лучи нашей жизни в одно радужное сияние, когда душа еще не расставалась с благоухающей прелестью и веселой беззаботностью детства, но уже видит пред собою другие, более зрелые образы и просится в иной мир, к иным радостям. И все ей так светло и радужно в туманной дали. Она до того была похожа на девушку, которую мы сейчас только оставили, что Скруг уже готов был принять ее за то же видение, только моложе и прекраснее. Но вошла мать, и он узнал в ней свою бывшую невесту. В комнате шум был страшный. В ней было больше детей, чем Скруг мог перечесть в своем замешательстве. И каждый шумел и кричал по-своему, но остановить было некому. Видно было, что ради светлого воскресения мать оставляла их веселиться и встречать его по-своему. Она весело улыбалась, следя за ними глазами, а молодая девушка, наконец, не высидела, встала и начала бегать вместе с детьми. Но вот зазвенел колокольчик. Вдруг все бросились к двери, кто первый поцелует воротившегося отца и скажет ему веселое «Христос воскрес!». За ним шел старый слуга с корзиной игрушек, фарфоровых, восковых и всяких яичек. Пошли новые радостные клики. Кто дергал отца за полы платья, кто карабкался к нему на шею, кто тащил к матери, чтобы показать во всем торжестве новую полученную игрушку. Наконец все эти маленькие курчавые головки занялись каждой своими подарком и притихли. Скруг, между тем, становился все внимательнее. Хозяин дома, поцеловав и усадив всех детей, обнял с нежностью старшую дочь и сел возле нее и матери у камина. Тогда он подумал, что такое же создание, такое же прелестное и полное надежд, могло бы также назвать его отцом и расцвесть весенним благоухающим цветом на зимнем поле его жизни. О, тогда он тяжело вздохнул, и у него потемнело в глазах. «Маша», — сказал муж, обращаясь к жене с улыбкой, «я видел вчера твоего старого приятеля. Отгадай, кого?» «Кого же, право, не знаю. Разве, — прибавила она, смеючись, — господина Скруга?» «Да, именно Скруга. Я проходил мимо его конторы, когда выносили гроб его товарища. Бедный, теперь он один, совершенно один на всем белом свете». И невольная тень набежала на ее лицо. «Дух», — сказал Скруг дрожащим голосом, — «скорей, веди меня отсюда». «Вы сами знаете, что это лишь тени всего, давно почившего. Чем же я виноват, что оно было так, а не иначе? Уведи меня!» — вскричал Скруг в отчаянии. «Я не могу дольше вынести!» Он повернулся к призраку, но, видя, что тот стоит неподвижно, и светящаяся диадема блестит ярче, чем когда-либо, с отчаянием бросился на него, вырвал шляпу и накинул ему на голову. Но чудесный свет все ярче и ярче светил из-под шляпы, и Скруг после долгой неравной борьбы очутился на своей постели. Он повернулся на бок и крепко заснул. Глава третья. Когда он проснулся, снова было темно и било три четверти. Бой часов возвратил его к ожиданию нового гостя. Он собрался с духом и решился храбро выжидать будущего посетителя. Отдернул занавески и в оба глаза смотрел перед собой. Наконец пробило час. Странный красноватый свет показался из другой комнаты. Скруг долго вглядывался и вслушивался, но ничего особенного слышно и видно не было. Наконец, после долгого ожидания, к нему очень естественно пришла другая, более земная забота. Уж не пожар ли в доме? С этим вместе он надел туфли и подошел к двери, но едва он дотронулся до ручки, как громкий странный голос назвал его по имени. «Добро пожаловать и с нами покороче познакомиться». Посреди комнаты стоял странный светящийся призрак, протянув ему руку. Его накрывала простая белая мантия, но он весь был прозрачен и озарен каким-то странным белым огнем. Все его черты беспрестанно изменялись. Каждый член и мускул был в непрестанном движении, так что глаз не мог уловить ни одной черты, ни одного движения. Тысяча различных неуловимых образов отражались и проходили как тени в его прозрачном облике. Но на всех этих образах чувствовалась какая-то радость и что-то веселое в каждой убегающей линии. «Я дух настоящего», — сказал он. «Каждое мгновение уносит меня в вечность и снова возвращает из нее. Во мне проходит и отражается все мутное, неуловимое, настоящее людей, со всем их горем и их радостями, чтобы после застынуть в вечность прошедшего. Теперь ты видишь одни радостные, приветливые тени, но потому только, что нет той христианской души на земле, которая бы не радовалась и не приветствовала своего воскресшего Спасителя. О, если бы всегда было такое ликующее настоящее и не менялось ежеминутно светом и тьмою!» «Дух», — сказал Скруг с почтительным поклоном, «ты, я знаю, недаром пришел ко мне. Веди же меня куда хочешь. Еще прошлую ночь я следовал за твоим товарищем, из одного принуждения, но я получил вчера урок, которому не остаться в туне, и теперь я всюду готов за тобою, чтобы воспользоваться новым уроком». Дух взял его за руку, и они очутились на улице. Длинные ряды вытянутых во фрунт домов смотрели еще скучнее и однообразнее в полусвете рассветающего утра на широкие, пустые, бесконечно длинные улицы. Лишь изредка гремела и прыгала по оледеневшей мостовой пустая бочка, ехавшая на реку за водой. Одинокая телега плелась на соседний рынок, нагруженная разными неблаговидными, иногда хрюкавшими или жалостно мычавшими припасами, которые еще за несколько часов перед тем весело расхаживали на задах какого-нибудь бедного крестьянского двора и немало не предвидели близкую, грозившую им честь явиться за роскошным столом какого-нибудь толстого барина в звезде. Или дребезжали извозчичьи дрожки, везшие из отдаленной части города мелкого чиновника, который спешил записаться первым в лакейской своего грозного начальника. Небо было серо, густой туман поднимался от болотистой почвы, которая уже начинала таять под лучами весеннего солнца. Много они миновали красивых решеток, кружевом тянувшихся вдоль садов, дворцов и каналов, и затейливо перекинутых мостиков, отделанных как модная дорогая игрушка, которые прерывали скучное однообразие улиц, как красивые виньетки или бордюры, затейливо перерезывая черные крупные строчки великолепных политипажных изданий. Политипажные издания здесь иллюстрированные. Наконец они вышли на большую набережную. Заря багровела на небе и багровым румянцем покрывала ледяные громады, которые с треском и громом нес на себе широкий и могучий, как море, разлив большой реки. Даль и волны, и нависшие над волнами дворцы и палаты, все виднелось в том же странном красноватом полусвете. Но вот луч восходящего солнца прорезал туман, зажег блестящую искрою шумно текущие волны и осыпал тысячами радуг прозрачные движущиеся громады, то с громом разбивавшиеся друг о друга и о гранитные стены, то плавные величественно уходившие в туманную бесконечную даль. Но реже туман, светлее небо, выше и выше солнце, и, наконец, полными праздничными лучами озарило оно все поднебесье. И никогда еще, казалось, так свежо и ярко не играло оно на небе, чтобы напомнить людям о их светлом празднике. Долго и в странном раздумье стоял Скруг над рекою. Может быть, впервые после стольких лет взглянул он приветливо на Божий мир. И, может быть, никогда еще не казался ему этот Божий мир так чуден и светел. Светлей и благодатней казалось солнце, прозрачней, чище, благословеннее небеса. И как мелки, как ничтожны показались ему тогда все богатства и все золото людей, в котором еще недавно он полагал всю свою душу. Как отвратился он тогда от этих пышных палат, которым еще недавно так завидовал. Но солнце было уже высоко, и они пошли далее. Послышался благовест редких кое-где видневшихся церквей, призывавший к ранней обедне все низшее население обширного города. Рабочего, не поспевшего к заутренне за срочной дорогой работой, мелкого чиновника, проспавшего заутреннюю и недовольно ревностного к лакейской своего начальника, дворника или служанку, которые спешили помолиться Богу, пока еще не вставал их барин или барыня. Понемногу улицы стали наполняться всяким спешившим в ту и другую сторону за делом и бездельем народом. И всюду среди пестрого говора разноязычной толпы раздавались радостные «Христос воскрес!» и троекратные чмоканье в губы. Наконец, мало-помалу начали отворяться мелочные лавочки. Показались лотки с куличами, пасхами и красными яйцами. А они, между тем, вышли почти к заставе. Вожатый Скруга остановился у небольшого низенького флигеля. То было жилище Федора Ивановича Кричева, секретаря Скруга. «Подумайте только о том, господин Скруг», — заметил с улыбкой призрак, всходя на порог. «Ваш секретарь получает только 30 рублей в месяц, и мы удостоиваем его чести нашего посещения». И вот они невидимкою вошли в переднюю большую комнату. Хозяйка, чисто, но бедно одетая, в вывороченном и не раз перешитом платье и в белом накрахмаленном чепчике, накрывала на стол с одной из своих старших дочерей. А господин Петр Кричев тревожно ловил зубами концы отцовского длинного воротничка, в который его нарядили для праздника. Другие два Кричевы, мальчик и девочка, прибежали в попыхах с важным известием, что они видели в щелку, как на очаге в кухне жарится большой жирный гусь. Они кричали и прыгали около стола, и хлопали в ладоши перед Петрушей, который чистил и крошил яблоки поджаренного гуся, иногда с важностью протягивал им какой-нибудь лишний обрезок, который не успел сам скушать. что же это сделалось с нашими, — сказала Матрена Васильевна, — с вашим отцом, маленьким Степой и Марфой? — А вот Марфа, матушка, — сказала, входя девушка постарше. — Мама, Марфа пришла. А уж какой гусь, Марфуша! — кричали маленькие дети. — Бог с тобой, что ж ты так запоздала, Марфуша! — говорила мать, целуя ее и снимая большой платок с головы. Столько было дела, чтобы сделать всю работу к празднику, матушка. Ну, Бог с тобой, садись у печки и погрейся. А вот и батюшка идет, — кричали маленькие дети. Марфуша, спрячься, спрячься. Она спряталась, и вот вошел наш знакомый, Федор Иванович. Когда-то синий, а теперь уже поседелый сюртук, был вычищен до невозможности. На руках он нес маленького Степу, но, увы, у бедного, еще крошечного Степы маленькая деревяшка моталась вместо ноги. «Но где же Марфа?» — сказал отец, оглядываясь. «Еще не приходила!» — кричало несколько человек. «Как еще не приходила? И как бы тень прошла на его веселом, да то ли беззаботном лице!» Марфуша это заметила, ей стало больно, что хотя в шутку огорчила отца. И, не дожидаясь боли, выскочила из-за двери и бросилась к нему в объятия. А меньшие дети возились между тем около Степы и тащили его в кухню, чтобы прислушаться, как шипело пирожное в горшке. «А как вел себя Степа в церкви?» — спросила мать. «Он был золото, а не ребенок. И какие странные мысли иногда бродят у него в головенке. Шедший домой, он мне сказал, что верно тем, кто был в церкви, весело было вспомнить, глядя на него, маленького калеку, о том, кто возвращал зрение слепым, ноги и руки хромым и увечным». Голос отца дрожал, когда он это рассказывал, и задрожал еще более, когда послышался на полу частый стук маленькой деревяшки. Кричев заворотил рукава, как будто эти рукава могли еще более засалиться, и начал мешать какую-то подливку к жаркому. А Петр с братом и сестрой были посланы за гусем и похлебкой и скоро торжественно воротились в большой процессии. После этого такой поднялся шум, что вы могли бы подумать, что гусь – какая-нибудь редчайшая заморская птица. Впрочем, действительно, гусь был великой радостью в их бедном хозяйстве. Матрена Васильевна делала соус, Петруша чистил картофель, Марфа перетирала тарелки. Сам Кричев взял к себе маленького Степу и посадил возле себя на конце стола. Меньшие дети расставляли всем стулья, не забывая в том числе и себя. И, рассевшись по местам, едва не проглотили ложки в ожидании, когда им достанется тарелка горячей вкусной похлебки. Наконец все было готово. Молитва прочитана, и сели за стол. Когда похлебка была съедена, принялись, разумеется, не мешкая, за гуся. Каждый едва переводил дыхание, когда хозяйка готовилась воткнуть нож в грудь чудовища, и невольная радостная улыбка показалась на всех лицах, когда вдруг брызнул густой сок, и начали отделяться на тарелку большие полновесные куски. Сам маленький Степа, раззадоренный двумя меньшими, забил в ладоши и тоненьким голоском закричал «Браво!». Все дивились гусю. Его дешевизна, огромность, нежность и сочность мяса доставляли неисчерпаемый предмет для разговоров. Каждому достало вдоволь, все наелись досыта, и еще осталось. Должно же быть, что был уж гусь на славу. Меньшие Кричевы были по уши все в жиру и яблоках, так что на силу могла их оттереть старшая сестра. Последовало еще каких-то два блюда. Одно, кажется, молочное, а другое — сладкий пирог. И затем обед был кончен. Все были сыты до нельзя. И каждый был доволен и счастлив, как только могут быть счастливы на этом свете, и, начиная с отца до самого Степы, каждый по-своему благодарил мать и рассыпался в похвалах ее искусству. Что никогда еще и нигде не бывало такой похлебки, такого гуся и такого пирога. Со стола было убрано, поданы были пряники, изюм и орехи, а Петруша поставил перед отцом бутылку наливки. «Счастливо провести всем нам праздник, мои дорогие! Да благословит Господь каждого из вас!» Каждому была налита наливка, смотря по его летам, и все отвечали в один голос на поздравление отца. «Бог да благословит каждого из нас!» — повторил маленький Степа после всех. Он сидел рядом с отцом на высоком маленьком стуле. Отец держал его за маленькую сухую ручонку, как будто боялся, что его скоро отнимут у него. «Дух», — сказал Скруг с участием, которого, может быть, никогда еще не чувствовал, — «скажи мне, будет ли жить маленький Степа? Видел ли ты, как черный ворон опустился на трубу, когда мы подходили и жалобно прокаркал три раза? Если будущее не изменит то, что приготовила неизменно текущая река жизни, этому ребенку не жить. О, нет! Скажи, что его пощадит судьба. Говорю тебе, что если не изменит будущее, ему не видать больше ни одного из моих светлых братьев. Да что же, — продолжал дух, — если ему суждено умереть, чем скорее, тем лучше избавить общество от излишка народонаселения и бедную семью от лишнего бесполезного члена, которого она должна кормить и содержать. Скруг повесил голову, когда услыхал свои обычные слова, повторенные духом. Он весь был полон раскаяния и горького чувства. «Человек, — продолжал дух, — если только в тебе есть человеческое сердце, а не камень, останови твою грешную мысль и грешное слово, пока ты не узнал, где излишек и в чем он, и есть ли что лишнее у Господа. Тебе ли решать, кому суждена жизнь, а кому смерть? Может быть, что сам-то, ввиду вселюбящего неба, менее достоин жизни и менее им призван к ней, чем миллионы таких же бедных, бесполезных творений, как этот нищий и изувеченный ребенок. Слышать, как червяк, уже всползший на зеленый листок дерева, произносит смертный приговор над излишком жизни в своих голодных братьях, еще присмыкающихся в пыли. «Здоровье господина Скруга», — сказал господин Кричев. «Все-таки на поверку он виновник всего празднества». «Вправду виновник праздника», — сказала жена его, вся покрасневшая. «Разве потому, что он отсчитывает тебе твои трудовые 30 рублей? Да, кажется, они вовсе не даром тебе достаются. Я бы желала, чтобы он был здесь. Уж я бы насказала ему». «Вспомни, душа моя, — сказал Кричев, покачивая головой, — дети, светлое воскресенье. Да, все в светлое воскресенье пьют за здоровье такого противного, бесчувственного человека, как господин Скруг. Ты знаешь, что он таков, и лучше, чем кто-нибудь мой бедный Федя». «Душа моя, — был тихий ответ ее Феди. Помни, что светлое воскресенье. Так пью же за его здоровье, но в честь твою и светлого праздника, а совсем не его. Много лет ему здравствовать и во всяком благополучии». Дети выпили также за его здоровье. То была первая минута во всем дню, в которой не было более такого радушного, веселого вида на всех лицах. Степа выпил последний, но и тот с какой-то неохотой за здоровье такого недоброго человека. Имя Скруга было страшилом для всей семьи. Его достаточно было, чтобы каждый от мала до велика почувствовал себя в дурном духе на целые 10 минут. Но зато после этих 10 минут они стали еще в 10 раз веселее от того только, что с души отлегло противное имя Скруга. Потом отец начал рассказывать, что он имеет в виду место для Петруши, которое будет ему приносить 2 целковых в месяц. При этом маленькие Кричевы подняли страшный хохот от одной мысли, что Петруша скоро будет деловым человеком. И сам Петруша в глубоком размышлении выглядывал из-за огромных воротничков, рассчитывая, какое сделать употребление из таких огромных доходов. Марфа, которая была в учении в швеях, также рассказала про свое житье-бытье, что она работает, какие блестящие, раздушенные дамы к ним приезжают в магазин, и что еще недавно одна из таких дам привозила к ним своих детей, мальчика и девочку, которые показались ей пренесчастными в своих великолепных нарядах. Так они были затянуты, так, казалось, было им неловко и душно. Особливо маленький мальчик, которого головка и ручонки совсем уходили в накрахмаленные манжеты из тонкого батиста, до того, что бедняжка не мог или не смел повернуться. Потом прибавила, поглядев на сестер и братьев, что тогда еще она вспомнила о своем брате Петруше и сестрах и нисколько не позавидовала за них этим знатным детям, несмотря на всех их кружева и дорогие платья. Петруша не утерпел, однако же, при этом прихорошиться и вытянуть еще более свои длинные воротнички. Между тем беспрестанно щелкали орехи, заедаемые пряниками, а иногда маленький Степа запевал тоненьким голосом про маленького мальчика, которого занесло снегом. У него был маленький жалобный голосок, но, право, он пел совсем недурно. Во всем этом не было ничего особенного. Семья эта не отличалась красотою. В детях не было ничего особенно миловидного. И все они были дурно одеты, у кого на башмаках или на локтях были заплаты. Но они умели быть счастливыми, были довольны собой и друг другом, и благодарны судьбе за то немногое, что она давала им, не завидуя тем, кто имел больше. Казалось, что маленький кружок становился все веселее. Наконец Круг почувствовал на себе легкое прикосновение своего товарища. Уходя, он не раз оглянулся и следил глазами каждого, а особливо маленького Степу. Когда они вышли, время уже клонилось к вечеру. На улице было все в движении. Стук кареты дрожек не умолкал, пешеходы отовсюду спешили туда и сюда. И чем беднее кто был одет, чем ближе казался тех, которые своим трудом и потом снискивают свой хлеб, тем, казалось, был счастливее, тем веселее, праздничнее было лицо. Ибо светлый праздник для него был действительно днем отдыха и общей давно ожиданной радости, а не днем скучных обязанностей, визитов и прочего, как-то обыкновенно бывает для тех, которые могут всегда отдыхать и черпать полные чаши в удовольствиях жизни. На многих даже лицах, особенно радостных господ и госпож, которые прохаживались по широким тротуарам или выглядывали из великолепных карет и колясок, видны были одно утомление и скука. На каждом лице можно было сосчитать, сколько визитов было сделано или сколько еще остается сделать.